Глава 12. «Как же я могу отказать вам, Анна Сергеевна?» — поклонился я сестре императора. «Это же такая честь!» «Я заберу вашего кавалера ненадолго», — пообещала Романова Лизе. «Разумеется, Анна Сергеевна», — приняла ее слова девушка. Как будто у нее был другой выбор. Впрочем, и расстроенной Елизавета не выглядела. Мне пришлось закружить видящую в танце, а она в это время пользовалась тем, что мы первые подали пример к началу танцев, и рядом с нами появились и другие пары. Благодаря тому, что я знал, куда смотреть, я видел, что Романова внимательно высматривает свое окружение, пользуясь тем, что мы постоянно перемещаемся. «Может, сразу поговорим на чистоту? Зачем все это потребовалось?» — спросил я у сестры императора после того, как мы вновь во время танца приблизились друг к другу. «Как ты мог заметить, Алексей, здесь собралось много представителей различных государств. И пусть это пока не говорится во всеуслышание, но у нас есть сведения, что кто-то из них хочет начать свою игру». «Война?» — сразу спросил я. «А ты догадливый», — улыбнулась Романова. «Да, мы уже давно миновали ту стадию, когда аномалии были большой проблемой. Многие считают, что мы уже достаточно хорошо подготовились к отражению угроз монстров аномалий. Да и в последнее время все чаще возникают споры насчет уникальных ресурсов, которые добываются в аномалиях. Все же многие из них находятся на границах государств, и это не может не вызывать прений сторон. Более того, эти стороны могут быть союзниками более крупных альянсов. То есть кто-то хочет собрать больше союзников под своей рукой, чтобы продавливать удобные для них решения. Как один из вариантов, — ответила девушка после того, как мы снова сблизились. Значит, возможны и иные варианты. Это же политика, — хмыкнула Романова. Если не сработает один сценарий, то есть еще несколько десятков других. Пока что все связано с тем, чтобы получать от аномалий больше ресурсов, так что наши аналитики прогнозируют, что в ближайшее время начнутся волнения не только на спорных территориях, но и внутри нашего государства. — А эти люди? — указал я взглядом на иностранных гостей. — Присматриваются к тем, кого пригласили на императорский бал, — понимающе улыбнулась сестра императора. — Кого попало на бал не зовут, а значит, среди собравшихся будет цвет империи. Это позволит им понять, какие у нас примерно силы? «Как-то это притянуто слишком», — нахмурился я. «Не стоит забывать, что наши противники не забывают о разведке и засылают своих шпионов», — вздохнула Романова. «Так что сведений о наших силах у них более чем достаточно. Впрочем, как и у нас о них. Тут все работает в обе стороны». «Политика — это сложно», — покачал я головой. «И тем не менее, некоторым приходится в этом всем крутиться, даже несмотря на желание заниматься более интересными вещами», — ответила девушка. «Тем более мои способности позволяют увидеть гораздо больше, чем обычным людям, и это может быть очень полезно в правильной оценке угрозы». «Да, полезное умение. Но вы же не так просто решили со мной первым начать танцевать». «Верно», — кивнула Романова и притворно вздохнула. «К сожалению, Игорь сегодня занят по моему поручению, а тут ты единственный из доверенных мне людей, так что мне, по сути, и обратиться больше не к кому было». «Это настолько важно?» Даже немного опешил я от такого. «Разумеется», — была вынуждена сделать небольшую паузу представительница правящего рода, так как во время танца нам пришлось разойтись в разные стороны, чтобы потом вновь сойтись. «Очередность моих партнеров по танцам и как долго я с ними была, все это изучается и проверяется». «В таком случае стоит сказать, что мой род стал еще ближе к вам». «Именно», — улыбнулась Романова. «До меня дошли слухи, что против твоего рода некоторые не особо умные личности решили строить козни. Так что, таким образом, я решила продемонстрировать, что все слухи подтверждаются, и Соколовы постепенно выходят из опалы». «Которой, по сути, и не было», — хмыкнул я. «Но все же думали иначе», — слегка пожала плечами девушка и подмигнула мне. Но и таким образом я еще раз показала, что ты мой человек. А если тебя тронут, то последствия будут более серьезными, чем они думали. И одновременно с этим это привлечет ко мне новое внимание из желающих оказаться рядом с вами. В очередной раз вздохнул я. Какой-то сложный у нас разговор по итогу выходил. Да и все эти уровни интриг. Я был слишком далек от этих вещей и предпочитал все решать напрямую, а не через разговоры, когда ты улыбаешься тому, кого желаешь убить. С духами все оно как-то проще и честнее, что ли. Тем более, многие духи чувствуют ложь, и свои истинные намерения от них не так-то и просто скрыть. «Не без этого», — не стала отрицать Анна Сергеевна. «Но у всего есть своя цена». На этом танец неожиданно закончился, и мы разошлись по сторонам, где Романова уже нашла себе нового кавалера. «И что от тебя сестра императора хотела?» — слегка ревниво спросила у меня Лиза, которая держала для меня бокал с каким-то напитком. «Так сразу и не скажешь». Я выдохнул и начал рассказывать. Более того, начался новый танец, и тут уже моя спутница решила не упускать возможности. Скрывать от нее я все равно ничего не собирался, поэтому в общих чертах рассказал, что происходит. «Отец обрадуется такой возможности», — вдруг высказалась после всего этого Лиза. «В каком смысле?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Если будут такие конфликты, то у моего рода будет много новых заказов на охоту, а значит и появится возможность поохотиться на кого-то необычного, кто ему еще не попадался», — улыбнулась девушка. «За такое отец возьмется с радостью». «Для кого что?» — покачал я головой. «Мне кажется, каждый в таких конфликтах будет искать свою выгоду, и большинство, конечно, будут пытаться обогатиться на фоне происходящего так или иначе». «Тоже верно. Не мог не согласиться я с ней». Все это давало богатую пищу для размышлений. Война — это всегда плохо, мне ли не знать. С другой стороны, их и так давно не было из-за появления аномалий, которые отнимали все силы, и там смотреть на соседа просто некогда. И тем не менее, я уже давно столкнулся с тем, что человечество окончательно приспособилось к аномалиям. Одно дело добывать ресурсы и использовать их для своей пользы — это как раз самый очевидный путь. Но ведь люди пошли дальше. Изменение людей, подчинение монстров аномалии, и вот из недавнего изучение энергии аномалии для получения то ли источника новой энергии, то ли еще чего, что чуть не привело к катастрофе. Все это наглядно показывало, что на текущем этапе люди приспособились к аномалиям и больше не испытывают того же страха перед монстрами внутри, как раньше. Теперь многие жаждут большего, еще большей силы, чем у них есть. И как бы это ни было печально, но и находиться в стороне я тоже не смогу. Мой род слишком сильно связан с правящим родом, да и мои способности как шамана тоже могут пригодиться. Тем более Анна Сергеевна уже успела убедиться на практике, что благодаря своим способностям я могу решать проблемы там, где другие отступают. Так что хочется мне того или нет, но я буду втянут в эти конфликты, и лучше начать подготовку к этому сейчас. «Опять ты в свои мысли погрузился», — слегка обиженно произнесла Лиза, когда танец закончился. «Прости, но сама видишь», — вздохнул я. «Все довольно непросто». «Зря переживаешь», — улыбнулась она, слегка сжав мою ладонь. «Все равно всего не предусмотреть. А с тем, что будет, ты и так справишься. Ты же сильный». «Мне, конечно, приятна такая вера в меня. Но все же я предпочитаю по возможности контролировать ситуацию». «Просто я считаю, что не стоит заморачиваться этим именно сейчас. Все равно на балу ты ничего не решишь». «Тоже верно. Вынужден был согласиться с ней я». Тем временем вокруг нас началось какое-то непонятное мне движение. Иностранные гости, что все это время стояли в стороне, за время танцев немного смешались с толпой, и вот таким образом ко мне подошел парень примерно моего возраста. И ладно бы просто подошел, но в его глазах так и демонстрировался вызов мне. «Княжич Соколов, верно?» — с нотками надменности спросил он. «Да», — — не стал отрицать я. — А вы? — Генрих Мекленбургский, — представился он. — Между нашими родами есть непримиримый конфликт, и я желаю вызвать вас на дуэль. Во время бала удивленно посмотрел я на этого представителя явно немецкой аристократии. А ведь даже акцента в его словах не было, так что просто по речи было непонятно, что он иностранный аристократ. Все из-за того, что русский был весьма распространенным языком, и многие аристократы его изучали как второй язык. Да и на бал вряд ли бы послали кого-то, кто не будет понимать речь вокруг. Слишком много вариантов с тем, кого отправить, чтобы не учитывать знания языка. «Насколько я знаю, никакими правилами это не запрещено», — гордо задрав подбородок, произнес он. «Но при этом никто не обязан отвечать на ваш вызов прямо сейчас», — блеснула знаниями Елизавета. «Я жду вашего ответа, княжич», — проигнорировал слова девушки Генрих, безотрывно смотря мне в глаза. Вот это было практически оскорбление другой аристократки. Но так как она была моей спутницей, то мне и защищать ее от таких нападок. Правда, и идти на поводу другого аристократа я не собирался. Не знал, что мой род как-то успел зацепиться с немецкой аристократией, покачал я головой. «Ваш прадед был весьма активной личностью», — хмыкнул Генрих. В этом он отчасти был прав. Несколько поколений моих предков были весьма боевыми представителями аристократии, а с учетом еще и больших магических сил, они могли не считаться со многими нормами поведения, что, собственно, и делали. Только отец смог как-то начать исправлять ситуацию, а я своими действиями вернул нам былое влияние. И тем не менее, все еще встречаются те, кто считают, что оскорбления, нанесенные сотни лет назад, необходимо разрешить в любом случае, даже если толком и не знаешь, в чем была причина. «Если разногласия между нашими родами так велики, то почему и нет?» — пожал я плечами. «Где и когда?» «Здесь и на заднем дворе. Он как раз оборудован для проведения дуэли», — обрадованно улыбнулся парень. «Вот значит как. Кто-то основательно подготовился, прежде чем бросить мне вызов. Ну что же, посмотрим, как все обернется».